Колыбельная. Слабый свет закатного солнца просачивался в палатку. И в этом свете всё казалось каким-то серым, словно было высечено из гранита. Своим эльфийским зрением Эрагон довольно легко различал очертания любого предмета. Но он знал, что старой Гертруде это не под силу. И ради неё произнёс короткое заклинание. «Найнах витер унбёлр», что означало «маленький светящийся шар, возникни». И над головой у них тут же повис волшебный огонёк. Исходивший от него белый свет не давал ни малейшего жара. Но в комнате стало достаточно светло, словно там зажгли фонарь. Но произнося это заклинание, Эрагон воздержался от слова «брисингер», чтобы заодно не воспламенить его магический клинок. Услышав, что шедшая следом за ним Гертруда остановилась и замерла, он оглянулся и увидел, что она не сводит глаз с волшебного огонька, испуганно прижимая к себе сумку, которую принесла с собой. Знакомое лицо старой целительницы напомнило Эрагону о доме, о Карвахале, и душу его вдруг охватила неожиданно сильная тоска по родным местам. Гертруда медленно отвела глаза от магического шара и внимательно на него посмотрела. «Да чего же сильно ты переменился, мальчик?» — сказала она. «Хотя нет, я не права. Тот мальчик, над которым я когда-то ночью напролёт просиживала, пока он с лихорадкой сражался, давным-давно исчез». «И всё-таки ты меня хорошо знаешь», — откликнулся Эрагон. «Да нет, по-моему, я совсем тебя не узнаю». Слова целительницы как-то странно встревожили Эрагона. Но сейчас было не время думать об этом. И он постарался выбросить эти мысли из головы. Подойдя к своей лежанке, он нежно и аккуратно положил крошечную девочку на одеяло, обращаясь с ней, как со стеклянной. А она вдруг помахала в воздухе сжатым кулачком. Точно погрозила ему. Он улыбнулся и коснулся её ручонки кончиком указательного пальца. Девочка что-то тихонько пискнула и затихла. «Что ты собираешься делать?» — спросила Гертруда, усевшись в стороне на единственную табуретку. «Как ты думаешь её лечить?» «Я пока ещё и сам толком не знаю». Только тут Эрагон заметил, что Арья вместе с ними в палатку не зашла. Он окликнул её. И она не сразу, но ответила откуда-то из-за войлочной стенки палатки. Голос её звучал несколько приглушённо. «Я здесь», — сказала она. «И буду ждать. Если я вдруг тебе понадоблюсь, ты только подумай, и я сразу же приду». Эрагон слегка нахмурился. Он-то рассчитывал, что Арья всё время будет рядом, под рукой, и вмешается, если он чего-то не будет знать, или совершит какую-то ошибку. «Ну ладно, не имеет значения. Я и мысленно могу задавать ей вопросы, если понадобится. К тому же, если её не будет рядом, у Гертруды не будет и причин подозревать, что Арья имела к девочке хоть какое-то отношение». Эрагона поразило то, с какой серьёзностью Арья отнеслась к подобным мерам предосторожности, желая избежать каких бы то ни было подозрений в подмене ребёнка. А ещё он подумал, что её, наверное, уже когда-то обвиняли в том, что она, эльфийка, украла чьё-то дитя. Лежанка слегка скрипнула, когда он медленно опустился на неё лицом к девочке, сосредоточенно наморщив лоб. Он чувствовал, что и сапфира его глазами смотрит на малютку, лежащую поверх одеял. Девочка уснула. Похоже, окружающий мир был ей пока совершенно безразличен. Крошечный розовый язычок по-прежнему поблескивал в ужасной разверстой щели на месте верхней губы. «Что ты об этом думаешь?» — мысленно спросил Эрагон у сапфиры. «Действуй медленно и осторожно, чтобы потом в случае чего локти себе не кусать». В общем, он был с ней согласен. Но всё же в шутку спросил. «А тебе когда-нибудь приходилось это делать? Локти себе кусать?» Сапфира не ответила. Но он уловил череду ярких образов, промелькнувших в её душе, деревья, трава, солнечный свет, горы Спайна, удушающий аромат красных орхидей и внезапно болезненное, щемящее ощущение, словно ее ударили захлопнувшейся прямо перед носом дверью. Эрагон усмехнулся про себя и сосредоточился на составлении заклинаний, которые, как ему казалось, понадобятся для исцеления девочки. Это заняло по крайней мере полчаса. А потом еще они с Сапфирой проверили каждое слово и каждый извив прихотливо составленных фраз, мысленно споря чуть ли не из-за каждого звука. Оба хотели непременно быть уверенными, что эти заклинания совершат только то, чего от них хочет Эрагон, без каких бы то ни было иных последствий. Посреди их безмолвной дискуссии Гертруда, которой, видимо, надоело это молчание Эрагона, вдруг задвигалась на своем табурете и сказала: «Что ж ты молчишь? Девочка выглядит точно так же, как и прежде. У тебя что, ничего не получается, да? Нет необходимости скрывать от меня правду, Эрагон. В свое время мне приходилось иметь дело со случаями и похуже этого». Эрагон удивленно поднял бровь и мягко заметил: «Но работа еще даже не начиналась». Гертруда тут же притихла и снова скорчилась на своем табурете. Потом извлекла из своей сумки клубок желтой шерсти, недовязанный свитер и две блестящие вязальные спицы. Ее пальцы двигались с невероятной быстротой умелой вязальщицы. Ровное, ритмичное позвякивание спиц успокоило Эрагона. Этот звук он часто слышал в детстве. Он ассоциировался у него с сидением вокруг очага, с холодными осенними вечерами, с рассказами взрослых, которые покуривали трубку и лепили темное пиво после сытного ужина. Наконец, когда они с Сапфирой решили, что составленные заклинания полностью безопасны, Эрагон почувствовал некую уверенность в себе и надежду, что не споткнется, произнося тот или иной непривычный звук древнего языка. Сапфира всячески его поддерживала, и он уже приготовился произнести первую магическую фразу, как вдруг снова заколебался. Он вспомнил, что эльфы, с помощью магии, уговаривая дерево или цветок приобрести ту или иную форму, или желая как-то изменить собственное тело или же тело другого существа, всегда исполняли задуманное заклинание в виде некой песни. И теперь ему казалось, что и он в данном случае должен поступить примерно так же. Однако он был весьма плохо знаком с эльфийскими песнями, хоть их и существовало великое множество. И, пожалуй, ни одну из известных ему эльфийских мелодий не смог бы воспроизвести достаточно чисто, не говоря уж о том, чтобы учесть всю ее красоту и сложность. И вместо эльфийских мелодий он решил воспользоваться незатейливой песенкой, которую помнил с раннего детства. Это была колыбельная, которую в раннем детстве пела ему тетя Мэриан, еще до того, как ее унесла болезнь. Этой колыбельной женщины Карвахала с незапамятных времен убаюкивали своих малышей, уложив их в кроватку или колыбельку. Мелодия ее была проста, легко запоминалась и звучала так ласково и спокойно, что, как надеялся Эрагон, она непременно успокоит и усыпит и эту малышку. И он запел нежно и негромко, позволяя словам как бы самим неторопливо катиться вперед. И голос его разлился по палатке, точно тепло от горящего очага. Но прежде, наклонившись к девочке, он сказал ей на древнем языке, что он ее друг и хочет ей добра, а потому она должна непременно ему доверять. Малышка чуть шевельнулась во сне, словно отвечая ему, и ее крепко стиснутые кулачки немного расправились. Затем Эрагон спел первое из своих заклинаний, довольно простое, состоящее из двух коротких предложений, которые он повторял много раз, точно молитву. И маленькая розовая впадина в том месте, где соединялись края разорванной губы девочки, слегка задрожала, задвигалась, словно недоразвитое небо под ее поверхностью шевельнулось, как некое живое существо. Попытка, которую предпринял Эрагон, была далеко не проста. Косточки новорожденного младенца очень хрупкие, а суставы снабжены большим количеством хрящей, в отличие от взрослого человека. Тогда как Эрагону доводилось сращивать кости только взрослых людей, воинов, и теперь он старался быть особенно осторожным, чтобы не заполнить прореху во рту малышки такой костью, плотью и кожей, которые свойственны взрослым. Ибо тогда эта часть ее лица уже никогда не выросла бы, как полагается, вместе со всем остальным телом. Кроме того, занимаясь починкой прорехи в ее верхнем небе и челюсти, он был вынужден передвинуть и разместить симметрично корни ее будущих передних зубов. А уж этого он точно никогда прежде не делал. Еще более усложняло работу то, что Эрагон понятия не имел, как должна будет выглядеть эта девочка без своего уродства в будущем. Какими станут ее рот и лицо в целом, когда она лишится своей волчьей пасти. В остальном-то она выглядела в точности как любой другой младенец, каких он видел немало. Кругленькая, мягонькая, неопределенная. И он вдруг забеспокоился, ибо мог сделать ей такое лицо, которое в данный момент показалось бы ему вполне привлекательным, но с течением лет вполне могло стать странным и даже неприятным. Так что он продолжал свою работу крайне осторожно и медленно. После каждого небольшого изменения, делая перерыв и пытаясь как-то оценить результат, начал он с самых глубинных слоев ее лица, с костей, сухожилий и хрящей. И медленно, как бы поднимался к поверхности, неумолчно при этом напевая заклинание на мотив старинной колыбельной.